Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Вечный Бог в Священном Писании производит познание о самом себе не только через свои действия, но также через специальные и обнаруженные обозначения самого себя в Его именах. Его имена изображают Его характер и Его волю. В последовательных стадиях откровения значение и употребление имен таким образом представляет само естество Бога и предназначены для того, чтобы мы могли полностью уповать на Него и прославлять Его нашими словами и делами. Псалмопевец уверяет: «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое» — Псалом 9:11. «И во имя Бога нашего поднимем знамя» — Псалом 19:6. «И так имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли» — Псалом 47:11. Другие подтверждают: имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 18:10. «Ты велик, и имя Твое велико могуществом» — Еремия 10:6. Господь Иисус Христос заявляет в Своей молитве: «Я открыл им имя Твое» — Иоанна 17:26. Имя Елогим — самое первое слово, посредством которого Бог открывает Самого Себя в Писании, проявляет свою величественную славу, верховной власти и любящей верности как Творца и Содержителя всей Вселенной. Имя Иегова — специальное имя Завета для древнего Израиля и избранное личное имя Бога, открывающее Его как вечного, живого, морального и духовного по своей природе, ненавидящего и осуждающего грех, но любящего грешника и обеспечивающего его искуплением. Титул Адонаи, переведенное «Господь», представляет его как абсолютного владыку и властелина, который требует послушания и служения всех, особенно тех, кто называется его именем. Имя Эл означает «быть могущественным», много раз употребляется в обстоятельствах, указывающих на великую силу Бога в смысле вмешательства и посредничества. Оно очень часто соединяется с его атрибутами, находясь часто в сочинении с другими словами, которые через употребление сами стали наименованиями Бога. Таким образом, образовались некоторые составные имена Бога. Перед тем, как мы продолжим наше дальнейшее изучение этих составных имен Бога, вернемся кратно к имени Элогим. Мы прежде заметили, что Элогим — существительное множественного числа, которое, когда употребляется в значении истинного Бога, постоянно соединяется с глаголами и прилагательными в единственном числе. Это приготовляет нас к дальнейшему и полнейшему откровению Троицы и указывает нам не на одинокого монада, прежде его сотворения ангелов и людей, но на Бога, всегда пребывающего в блаженном общении. Когда же оно не употреблялось в значении истинного Бога, это существительное множественного числа Элогим передано просто словом «боги», говоря, конечно, об бесчисленных ложных и языческих божествах народов. Форма единственного числа еврейского множественного числа имени Бога Элогим — слово «Элоах», глагольное существительное, соединенное с глаголом «Аллах», что означает «бояться», «поклоняться» или «обожать». «Аллах» таким образом означает «обожаемый» или «почтенный». «Элоах» встречается почти 60 раз в Писании Ветхого Завета, является именем высокопрактического характера в том, что ставит Бога пред избранными Его не просто как предмет или чувство, но как того, которому нужно поклоняться с определенным посвящением в торжественном почтении и действии. Так выражены печаль и предупреждение в книге Второзакония 32 главе, где первый раз встречается это имя. «И оставил он Бога Элоа, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего» с 15 по 17 стих. Элоа является характерной особенностью книги Иова, где оно более всего употребляется, сверх 40 раз, отождествляясь с поэтической яркостью выражения. Предвидя в ожидании веры пришествия родственника Искупителя, Иов провозглашает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога Элоа». Иова 19 глава с 25 по 26 стих. Того, которому Иов поклонялся и обожал. В книге пророка Исаии 44 главе 8 стихе задается вопрос: «Есть ли Бог Алоа, кроме меня?» Ответ, конечно, нет. И так не должно быть другого, кроме Его в наших сердцах и жизнях. И так как имя во множественном числе Элогим представляет Божий плюрализм, множество в единстве. Предвидя блаженное и полное откровение Троицы, но как имя Элоа в единственном числе, представляет абсолютное божество. Господь Бог наш, Господь есть един. Халдейская форма еврейского имени Элоа является имя Аллах. Элла тоже встречается в Писании, но чаще, чем еврейская форма. Элоа. Элла переводится как дуб и символизирует стойкость или прочность. Так как употребление этого имени встречается исключительно в связи с Божьим народом в пленении, оно отождествляет живого и истинного Бога как существо, связанное с ними в его верности в течение этих времен. Элла употребляется больше 40 раз в книге Ездра, а также в книге Даниила и один раз в книге Иеремии. Это был дом Богу Элла, который отстраивался в книге Ездры в 4 главе со 2 по 3 стих. Элла был с Даниилом даже в львином рве, и мы читаем о Данииле, что он веровал в Бога Элла своего. Даниила 6 глава 23 стих. Арабская форма еврейского Элоа, между прочим, слово Аллах. Все эти данные через божественные откровения имена Элохим, Элоа, Элла, Эл и Егова, Адонай и составные имена провозглашают славу и реальность единого истинного Бога, каждая открывая некоторую сторону его характера в действии. Будем всегда помнить, что библейские имена полны значения. Это очень важно представление употребления имен Бога, чтобы даровать познание о самом себе и доступность людям. Все эти имена открывают единого и истинного Бога. Высшей истиной является то, что откровение Нового Завета применяет эти самые имена со всех их истинами Господу Иисусу Христу, который сказал: «Видевший меня, видел Отца» Иоанна 14 глава 8 стих, и о котором написал апостол Павел по вдохновению Духом Святым: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно» Колоссянам 2 глава 9 стих. Мы теперь продолжим наше наблюдение употребления составных имен, посредством которых Бог открывает самого себя в Писании. Во многих случаях имена, которые мы только что обозревали, соединены разными способами одно с другим, чтобы явить Божию славу и обеспечение. Два имени, однако, особенно соединены с другими разными титулами, что через них употребление стали или именами, или описаниями Бога. Имена Эл и Иегова часто соединены с ними. Обратим внимание, во-первых, на составные имена, образованные посредством этих наименований, соединенных с именем Бога Эл. Эл, как мы уже видели, означает «быть сильным», и особенно употребляется, когда Бог в своей силе вмешивается. Мы обратили внимание на два составных имени, образованных с именем Эл. Эл – Элион, Всевышний, открывая его как исключительный предмет нашего благоговения и поклонения, владыка неба и земли, который действует по своей воле в воинствах небесных и среди обитателей земли, несмотря на то, что его творения могут кратко действовать как самовладыки. И Эль-Шадай, переведенное «Всемогущий Бог», открывая значение соответственного, совершенно достаточного. Имя Эль обозначает «сильный», и титул «Шадай» от «Шад» значит «грудь». Итак, в своей великой силе видим, как Бог, кто утешает, делает плодовитым и наказывает, чтобы произвести плодородную цель в его воле. Он один, единственный всех благословений и снабжения. В книге Бытие, 16 главе, 13 стихе, имеется другое записанное составное выражение с «эл». Оно встречается в связи с бегством Агари от Сары. Она чувствовала, что нет никого, кто мог бы помочь ей, но что был тот, кто может утешить, вдохновить и помочь. И мы читаем: «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: Ты Бог, видящий меня, Эль-Рои». Буквально Эль-Рои означает «сильный, кто видит». Это имя, которое встречается только один раз, приносит нам утешение, что он видит страдания, принадлежащих ему, а также дает предупреждение, что он смотрит не только на внешнюю наружность, но на сердце. Если в нем находится лицемерие, он знает. Этот случай напоминает нам также, что Бог управляет и господствует в жизни и делах всех. Он любит отдельную личность и заинтересован всеми людьми. Он знает и видит, как совершить свою славную цель относительно иудеев, язычников и церкви Иисуса Христа. 1 Коринфянам 10 глава 32 стих. «Пусть будет нашей молитвой: испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и узри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Помните, Иисус сказал: «Я есть путь». Видит ли Бог нас в Иисусе Христе? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аминь.